Зимний поезд. Снегов немую черноту прожгло два глаза из тумана, и дым остался на лету горящим золотом фонтана. Я знаю, пышущий дракон, весь занесен пушистым снегом, сейчас порвет мятежным бегом завраженный дали сон. А с ним усталые рабы, обречены холодной яме, волочатся тяжкие гробы, скрипя и лязгая цепями. Пока с разбитым фонарем, наполовину притушенным, среди кошмара дум и дрем проходит полночь по вагонам. Она как призрачный монах, и чем ее дозоры глуше, тем больше чада в черных снах и затеканий. И у души, тем больше слов, как бы ни слов, тем отвратительней дыхание и запрокинутых голов в подушках красных колыханье. Как вор, наметивший карман, она тиха, пока мы живы, лишь молча точит свой дурман, да тушит черные наплывы. А снизу стук, а сбоку гул, да все бесцельней, безымянней, и мерзок тем, кто не заснул, хаос полусуществований. Но тает ночь, и дряхлый сет, еще вчера закат осенний, приподнимается рассвет, содра его томивший тени. Забывшим за ночь свой недуг, в глаза опять глядит терзанье, и дребезжит сильней стук, дробя налеты обмерзанье. Поры желтеющей стеной заградили красный пламень, и стойко должен зуб больной перегрызать холодный камень.